100 нескучных историй. Неожиданный упрек. Одна набожная старушка сидела под пляжным зонтиком и наблюдала за своей внучкой, которая чуть поодаль играла в песочке у моря. На девочке была яркая одежда, красное платьице и желтая панамка, и это помогало бабушке не терять внучку из виду. Внезапно на берег накатилась большая волна и захлестнула девочку с головой. Было видно, как ее уносят в море. Старушка в ужасе кинулась к берегу, отчаянно взывая к Богу о помощи. «Господи, помилуй! Господи, помоги! Спаси мою внучку! Молю тебя, Господи!» И тут волна, будто повинуясь чьему-то приказу, вынесла девочку на берег, аккуратно водрузив ее на мягкий песок, и откатилась обратно. Бабушка подбежала к внучке и принялась лихорадочно ее осматривать. «Фух, жива! Жива моя звездочка! Перепугалась бусинка! Воды не успела наглотаться, нет? Ну-ка, а руки целы? Помаши ручками, сладенькая моя! А ножки, ножки как у моего цыпленочка? Нигде не болит?» «Ну, слава богу, кажется, пронесло. Все цело, все на месте». И тут старушка нахмурилась, затем выпрямилась, подняла голову к небу и укоризненно произнесла: «Господь, а где панамка?» «Сохрани нас, Боже, от ропота и недовольства. Ведь ты спас человечество от верной гибели, от страшной и неминуемой участи, что ожидало нас грешных, если бы не твой сын, принявший эту участь на себя. Можем ли мы после этого говорить, что обделены твоей любовью, или что ты недостаточно щедр к нам? Вправе ли мы сомневаться в твоей заботе, даже если ты не всегда даешь нам всего просимого? Помоги же нам, Боже, воздать тебе благодарностью, любовью ответить на твою великую любовь. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Библия, Псалом 85.